Глава 7. Философия розги. Рост детей, наставляемых родителями, это время, проводимое в Божьей моральной мастерской, где человек шлифуется по стандартам небесного гражданства. По мере того, как ребенок развивается, его родители должны точно воспроизводить моральные правила нашего святого Бога. Розга является основной ощутимой помощью родителям для того, чтобы ребенок понял суд Божий и, в конце концов, Божью благодать. Для маленького ребенка его отец и мать являются хранителями всего закона, защитниками правды, раздающими награды и судьями. Родители – это окно, через которое ребенок получает свои первые впечатления о фундаментальных принципах Божьего правления. Если вы учреждаете правила, но не уважаете их настолько, чтобы укрепить их розгой, вы говорите о законе только в общих чертах. Ваша реакция на проступки является тенью Божьей реакции. Благодаря применению розги ваши дети поймут их ответственность перед Богом. Если вы не будете относиться к проступкам непокорности и низости духа так, как Бог относится к греху, мировоззрение вашего ребенка будет ложным. В некоторых странах, в армии, используют настоящие пули, чтобы научить солдат укрываться от огня противника. Замена розги пустыми угрозами для ваших детей равна замене пуль взрывчаткой замедленного действия, от которой люди погибают, даже не подозревая об опасности. Поэтому правильное использование розги необходимо для завершенного мировоззрения, так как розга завершает понятие о законе и ответственности. Если в этом мире те, кто находится у власти, не чтят закон достаточно, чтобы укрепить его наказаниями, то как поверит маленький ребенок, что великий Отец, сотворивший всех нас, не такой же? Ребенок должен серьезно воспринимать закон морали. Начало мудрости – страх Господен. Притчи 9.10. Определяя корень греха, Павел сказал: «Нет страха Божия перед глазами их». Римлянам 3.18. Надлежащее использование розги вызывает здравый страх. Не становитесь жертвой современного истолкования страха или уважения, ибо Иисус сказал: «Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену, ей говорю вам, того бойтесь». Луки 12.5. Писание производит разделение между честью, любовью и страхом. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите» 1 Петра 2.17. Хотя у нас и нет духа страха, мы, понимающие вечность, боимся оказаться противниками мстящего за всякое зло. Помните, вы готовите вашего ребенка для реальной жизни в реальном мире, также для встречи с реальным Богом на реальном суде, для реального отчета и награды в реальной вечности. Это не игра. Награда здесь велика, и потеря слишком ужасна, чтобы родители не считали это самым важным при воспитании своих детей. Цель, которую держит в уме христианин при воспитании своего ребенка, состоит не просто в его подчинении правилу закона, но скорее в том, чтобы ребенок понял благодать Божью. Только благодаря обнаженному мечу закона мы понимаем благодать. Белое нельзя увидеть, если его не поставить на темном фоне. Закон – наш дедоводитель ко Христу. Галатам 3.24. Бог не мог себя показать на горе Голгофе, пока Он не показал себя на горе Синае. Крепко укрепляя домашние правила законом, под отчетностью и наказанием, вы не только учите детей бояться и уважать законодателя, но также создаете возможность для проявления благодати. как священна эта ответственность. Прояснив некоторые важные аспекты применения и философии розги, давайте вернемся к нашей дискуссии о воспитании. –